Сестра моя, жизнь, и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех. Но люди в брелоках высоко брюзгливы и вежливо жалят, как змеи во все. У старших на это свои есть резоны. Бесспорно, бесспорно смешон твой резон, что в грозу лиловы глаза и газоны, и пахнет сырой резедой горизонт, что в мае, когда поездов расписание камышинской веткой читаешь в купе, оно грандиозней святого писания и черных от пыли и бурь канапе, что только нарвется, разлаявшись тормоз на мирных сельчан в захолустном вине, с матрацев глядят, не моя ли платформа, и солнце, садясь, соболезнует мне. И в третий плеснув, уплывает звоночек сплошным извиванием, жалею, не здесь, под шторку несет обгорающей ночью, и рушится степь со ступенек к звезде, мигая, моргая, но спят где-то сладко, и фатаморганой любимая спит, тем часом, как сердце, плеща по площадкам, вагонными дверцами сыплет в степи. 1917 год.